пара свету, не так уже и манят прокуренные бары и днями алкоголь. Рисую смысл, знаю, не так легко исправить, пытаясь выжить память, вновь причиняя боль своим родным. Но сколько тварей же нашлось, кто вроде с нами, оставив соль на ране. Какая близость тут, я убивал себя, но им что-то оставил, всего лишь пару слов. Ублюдки пусть живут, им не понять меня и не унять полета мысли. Как не создать мечты в бессильной голове? Пускай рожден летать, но ползая по жизни глазами в высоту, карабкаясь на дне моих мечтаний, в силу желания быть услышанным. По жизни вижу тех, кому не нужно это все. Для сердца из души я лишь пытаюсь по насыщенней раскрасить этот мир, пока мы дышим все еще. Глаза синим бликом, тоскою в небеса устремлена одна дорога, усыпана мечтой. Там мы, видя свет, искали слепо те места, где нет преград, где мы останемся с тобой. Глаза синим бликом, тоскою в небеса устремлена одна дорога, усыпана мечтой. Там мы, видя свет, искали слепо те места, где нет преград, где мы останемся с тобой. Смотри скорее в небо, где-то выше этих стен. Все так же слепо в той же клетке я останусь. Все же тем не остановит время на секунду бит, и пускай разлюбит снова меня мир, он и не нужен, ты оставь свои прелюдии, рассказы в прошлом, те иллюзии, когда-то брошены все в бездну океана грусти, пыли и пылью. Ветер разбросает спину всем тем, кто не в силах выбраться с рутины. Нам не по пути, брат, поверь, я из последних сил выбивался сам на дне, карабкался в трясине там, где лишь след, вешая лжи упреки. Сам я между делом, между тем, за что мы топим, выливая в строки души чернила, листьями опали, не обошел пороки. Где-то оставил всех тех, кто не с нами, вырвался, а так немногие остались силы двигаться в пути, но ноги по колено стертые в мозоли от хорошей жизни. Слава богу, выжил, если ты еще не понял, я буду до конца наедине, а мои мысли, если не сведут с ума, они помогут выбраться. Глаза синим бликом, тоскою в небеса устремлена одна дорога, усыпана мечтой. Там мы, видя свет, искали слепо те места, где нет преград, где мы останемся с тобой. Глаза синим бликом, тоскою в небеса устремлена одна дорога, усыпана мечтой. Там мы, видя свет, искали слепо те места, где нет преград, где мы останемся с тобой.